Глава 52. Прошло 3 часа, и теперь Ивана находилась почти на том же месте, только по другую сторону фронта. Часовня, ее стены из песчаника, подслеповатые окна, труп. А теперь еще и посланники, сезонные рабочие, журналисты. И вся эта толпа сгрудилась за лентой ограждения, натянутой жандармами. Как и остальные, девушка не спускала глаз с двери часовни, откуда должны были вынести тело Якоба, окоченевшее и твердое, как древесный ствол. Толпа хранила странное молчание. Анабаптисты не произносили ни слова, наверняка молились про себя. Вероятно, поэтому молчали и сезонники, и даже журналисты, нацелившие на дверь часовни микрофоны и камеры. Обычно в таких ситуациях они бывали куда словоохотливее. Скорбное бдение началось как бы само собой. Но Ивана даже не старалась изображать печаль по Якобу. С момента обнаружения трупа у нее в голове непрерывно прокручивалась версия за версией. За несколько часов до этого она, крадучись, вернулась в лагерь, легла в холодную постель, свернулась в комочек и стала ждать рассвета, глядя в темноту, из которой чудилось ей, кто-то тоже пристально разглядывал ее. Перед тем, как они с Нейманом разошлись, он опять начал убеждать ее вернуться к своей официальной роли. Это новое убийство всполошило всех сезонников. Но Ивана, одержимая каким-то самоубийственным упрямством, твердо решила играть свою роль тайного агента. До последнего часа сбора винограда. Ей хотелось понаблюдать за реакцией людей, расспросить их, разведать какие-нибудь подробности. Иньиман, махнув рукой, отпустил девушку, попросив напоследок быть осторожнее. Новость об убийстве распространилась в лагере около 7 утра, когда сезонники выходили из душа. «Якоб убит!» Это скандальное известие проползло по лагерю, точно змея среди папоротника, вызвав, если не панику, то, по крайней мере, серьезное смятение. В это утро за сезонниками не приехали грузовики. Время начала работы давно миновало, а посланники, те из них, кто надзирал за рабочими, впервые выглядели растерянными. В конце концов, все отправились пешком к часовне святого Амвросия, посмотреть, что там происходит. Начался дождь, мокрая одежда липла к телу, усугубляя растерянность, мало-помалу замедляя движение толпы. И вот теперь они ждали, дрожа от холода, а Ивана приходила в себя, попутно, мысленно одобряя большую игру, затеянную Нейманом. Он потерпел фиаско в деле с Марселем, но теперь уж точно не оскандалится в деле с Якобом. Жандармы, команда Лехмана, могильщики. Костюмы всех действующих лиц довольно эффектно смотрелись на фоне стен часовни, исполосованных потоками дождя и голубоватыми лучами проблесковых маячков автомобилей. Неплохая мизансцена. Время от времени Ивана оборачивалась и, встав на цыпочки, высматривала в толпе Рошель, но не видела ее. Неужели та осталась в обители? Или, может, сидит в машине? Иване очень хотелось поговорить с ней, утешить. Она упрямо считала ее хрупким, слабым существом, тогда как молодая женщина обладала несокрушимой силой, своей верой. Ивана вспоминала, как в 2006 году в Пенсильвании какой-то псих ворвался в школу амишей и застрелил 8 девочек, после чего покончил с собой. Амиши пришли на его похороны, чтобы выразить прощение убийце, и собрали деньги для его вдовы. А где же Нейман? Наверняка там, в часовне, совещается с депутатами и представителями администрации. Ивана предпочитала быть здесь, снаружи. Она чувствовала себя куда лучше в этом вязком, почти осязаемом молчании, в гуще этой армии, которая никогда не проигрывала сражений, ибо не надеялась ни на какую победу. Наконец, из часовни вышла грудастая девица, новая адъютантша Неймана. Сейчас в своей пухлой куртке она выглядела жуткой толстухой, и это неизвестно почему обрадовало Ивану. Только минуту спустя девушка осознала, что с самого приезда просто-напросто ревновала к этой буферастой. Она слишком хорошо изучила своего Ньемана. И как раз в этот момент капитанша, словно почуяв, что ее разглядывают, встретилась взглядом с Иваной. В этом взгляде из-под длинных мокрых ресниц поблескивало лукавое понимание. Она знала, наверняка знала о ней. У Ньемана не было выбора. Чтобы провести законным образом операцию с телом Марселя, ему пришлось открыть этой свой источник информации. Ивана, сама того не желая, послала ей беглую улыбку, которую та сразу вернула ей сквозь завесу дождя. И этот обмен согрел сердце девушки. Теперь она знала, что у нее есть союзница, а это по нынешним временам было совсем не лишним. Впрочем, Стефани Деснос тут же ушла, разбрызгивая воду из луж своими грубыми армейскими берцами. Почва вокруг часовни постепенно превращалась в болото, и люди, прибывшие на машинах, начинали опасаться, что они завязнут на выезде. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Из часовни святого Амвросия вышла Рошель, собственной персоной, промокшая насквозь и казавшаяся крошечной, как куколка Вуду. Платье облепило ее тело, как вторая кожа, только черное и блестящее. Истаявшее лицо было залито слезами, они медленно стекали по ее щекам, не смешиваясь со струями проливного дождя. Ивана, не сдержавшись, обратилась к посланнику, идущему рядом с Рошель. Это был великан с жесткой рыжей шевелюрой, под широкополой шляпой, разбухшей от дождевой воды, как шарик моцареллы. «Какого черта она там делала?» — воскликнула девушка, но тотчас поправилась. «Что там делала Рошель? Почему она была в часовне?» Человек, не глядя на нее, ответил. «У нее умер муж». «Якоб? Ее муж?» Великан не снизошел до объяснений. Первое слово дороже второго, и ни одного лишнего. Такого правила держались посланники. А лучше всего просто смолчать. У Иваны голова пошла кругом. Дождь по-прежнему лил, как из ведра. Сплошные струи, брызги, фонтаны воды. Как же это она упустила такое? Якоб, один из старшин секты, а может, не в обиду будь сказано, посланником и главный их руководитель? Якоб, который был на добрых 30 лет старше Рошель, ее муж? Ивана никак не могла это объяснить, однако новость показалась ей в высшей степени важной, даже решающей во всей этой истории. Вот только что она означала? Рошель не заметила Ивану. Впрочем, казалось, она вообще ничего не видит вокруг. Она шагала с высоко поднятой головой, с видом мученицы, и только походка у нее была шаткая, неуверенная. Сейчас в густой суетливой толпе, среди сновавших взад-вперед жандармов, она походила на сомнамбулу. Ивана уже было собралась нырнуть под ленту ограждения, чтобы подойти к ней, но в этот момент из часовни вынесли тело Якоба. Дождь забарабанил по пластиковому мешку с трупом так громко, словно застрочил АК-47. Рошель издала душераздирающий крик и бросилась к носилкам. Иване довелось видеть десятки подобных сцен, таких же горестных, но это потрясло ее до глубины души. Невыносимо было смотреть на юную мать троих детей, которая думала, что живет в Новом Эдеме, а теперь потеряла мужа, ставшего жертвой зверского убийства. Рошель так судорожно вцепилась в мешок, будто хотела разодрать его ногтями. Она уже не кричала, не плакала, но из ее груди вырывались стоны, какие испускает умирающее животное. Жандармы пытались оторвать ее от трупа, и он в толчье соскользнул с носилок в лужу. Мешок частично раскрылся, видимо, молния была застегнута не до конца. Из него высунулась левая рука Якоба и с плеском упала в черную воду. То, что Ивана увидела вслед за этим, так потрясло девушку, что ее крик застрял в горле. «Наконец-то! Улика! И не какая-нибудь! Она полностью изменила весь прежний расклад».